Ведь кроме меня, мою ману поглощал еще и один ледяной вирм. Мудрейший, сильнейший, ага, бесполезный, кроме того, чтобы служить моим манорезервам. Он спал, втиснувшись под ковер гостиной. Тот уже оледенел насквозь. «Вставай, нас ждут великие дела», — сказал я, хлопнув по ковру. Там началось шевеление, и через несколько секунд оттуда показалась сонная морда. «Суетливые людишки, спите мало, едите ерунду, даже плодиться не хотите?» Он ухмыльнулся со скалом, глядя на меня, и подчиняя им несчастных вирмов, ага, уколол я его в ответ. В дверь постучали. Я открыл. Это был Степан, собранный, серьезный, но спокойный. Меня опять хотел видеть Ратибор, на этот раз даже не очень срочно. Я оделся в новую одежду, которую тоже принесли вместе с завтраком, и пошел со Степаном. Проще атмосфера в особняке не становилась. Всюду гвардия, все напряжены, даже на летящего рядом со мной Ардамуна почти не пялились. Мы остановились у высоких темных дверей, больше похожих на ворота. Они были изрезаны надписями на разных языках: русском, английском, латинском, иврите, санскрите. Удивительно, что по памяти Руслана я мог их узнавать и отличать друг от друга. А написано на двери было «Абракадабра» на всех языках, и в центре сложная магическая печать с десятками заклинаний мелким шрифтом и незнакомыми символами. Но был и знакомый, положенная на бок восьмерка. В этом мире она считалась знаком бесконечности. Так и было, в целом. Потому что это был знак зеркальной башни, единственного вечного места на перекрестке миров. Занятно. Это архив клана, пробубнил Степан. Первый воевода ждет внутри. Найдешь его по свету. Ничего там не трогай и не уходи вглубь стеллажей. Иначе, он нахмурился, не ходи и все. Иначе исчезну, сказал я. Угу, так говорят. Не просто так, я кивнул, поблагодарил Степана и вошел внутрь. Ардамун остался снаружи. Темно, окон нет. Гигантские силуэты стеллажей едва можно было разглядеть во мраке. И то лишь потому, что впереди светил одинокий оранжевый фонарь. К нему я и направился, даже несмотря по сторонам, делая вид, что не замечаю подвижных теней на краю зрения и не слышу шепотов, зовущих меня во тьму. Это была так называемая комната теней, древнее сооружение, которое почти не поддавалось времени. Пространство в нем искажалось, так что внутри могло быть больше места, чем во всей усадьбе. Тут было легко затеряться, потому что в комнатах теней, как гласили легенды, всегда был проход в пустоту, а выбраться оттуда уже невозможно. Странно, что комната теней была в этой усадьбе. Может, ее построили вокруг комнаты, а может, комнату просто переместили из другого места. Но в целом, странное решение превратить ее в архив, больше похожий на заброшенную библиотеку. Конечно, воровать отсюда никто в здравом уме не посмеет, но ведь и самим хозяевам нужно быть настороже, ведь стоит свету погаснуть на миг. Руслан, повернулся ко мне Ратибор, когда я подошел ближе. Иди сюда, у меня для тебя кое-что есть. Учитель, кивнул я и посмотрел, что было разложено на столе перед ним. Четыре книги, на вид ветхие, но это было обманчивое впечатление, потому что их пронизывали магические линии, спасающие их от времени. Книги назывались «Дар рода Севера», «Пространственное ведовство», «От истоков к современности», «Хроники северские» и «Дневник какого-то далекого предка», чье имя было затерто. Эта книга была туго перетянута кожаной лентой. «Ты сдержал свое слово», — Ратибор пододвинул мне книги. «Я держу свое. Вот литература твоего клана, связанная со стихией пространства и твоим даром. Глава клана не знает, что я их тебе вернул. Пусть так и останется». «Останется», — заверил я, принимая все четыре книги. Рядом как раз была сумка, которую Ратибор принес заранее. «А пока мы подальше от лишних ушей, я кое-что скажу», — серьезно сказал он. «Сегодня в усадьбе соберутся главы всех родов клана. Будет совет. Мы будем решать, как воевать с Морозовыми», — он вздохнул. «Они уже выдвинули нам ноту протеста через другой клан. Пока и мы, и они отвергаем свою причастность к нападениям, но с этого всегда начинается. А пленный, которого я захватил у прорыва, наемник, пришел сделать свое дело с командой таких же, как он, заклинателей зверей. Нанимателя не знает, но должен был подставить имперскую власть и все в этом духе». Он пристально посмотрел на меня. «Во время совета родов могут вызвать тебя, потому что других северских нет. Пусть статус вашего клана замороженный сейчас подвешен в воздухе, но, возможно, на тебя уже обращают внимание. За один день из изгоя я стал клановой знаменитостью, моя бровь поднялась вверх. «Ну-ну, не обольщайся», — хмыкнул Ратибор. «Просто теперь все учитывают твое существование. В первую очередь, глава клана», — тут он помрачнел. «Сегодня он вызовет нас к себе, хочет с тобой поговорить». «О чем же?» Внутри меня вспыхнула искра. «Гнев, готовность к схватке, чувство опасности, пожалуй, все сразу. Я не знаю, это может быть что угодно, но я почти уверен, что речь зайдет о твоем конфликте с Мстиславом. Тигран обещал молчать, что ты сделал, но главы других родов наверняка доложили. Так что нам придется быть очень аккуратными в словах». Тут он чуть улыбнулся. «Зато тебя точно не убьют. Ты доказал, что нужен клану. Пока идет война, точно. Обнадежили», усмехнулся я. «Как есть», он посмотрел на выход. «Будь готов через пару часов. А я пока найду тут еще одну книгу», он посмотрел на уходящие вдаль стеллажи. «Я вышел из архива. Эй ты, бастард», прозвучал за поворотом надменный голос. И отвечал ему Степан, раздраженный. «У меня есть имя. Неважно, иди сюда». Я поспешил вмешаться. За поворотом стояли трое. Собственно, Степан. Напротив него долговязый худой парень с наглой рожей. А рядом Мстислав. Мы с ним мгновенно встретились глазами. Мстислав дал знак рукой, и долговязый сказал с наглой ухмылкой. «А, все, бастард, мы нашли Северского. Ты больше не нужен. Иди отсюда». «Неуважение к гвардии, это неуважение к клану», резко сказал я, вставая со Степаном плечом к плечу. А долговязый усмехнулся только шире. «Да он гвардеец только на бумаге. По факту он, нянька», и противно хохотнул. Степан рядом со мной сжал кулаки, буравя долговязого взглядом из-под лобья. «Ты кто такой?» – спросил я у долговязого, и пристально, очень пристально смотрел ему в глаза. Он нахмурился и отвернулся, делая полшага назад. «На меня смотри, Северский», – ледяным голосом сказал Мстислав. Вот этот даже не моргал. Он поднял руку, к которой на цепи был привязан знакомый кулон, кулон теней. «Тот самый, который я взял с тела убийцы. Как он попал к тебе? Может, спросишь это у себя? Значит, он все же принадлежал Мстиславу. Внучок, ну-ну», отвечая на вопрос, Северский, не было похоже, что он играет роль. Его вопрос казался вполне искренним. «Или что, я сделал шаг ближе. Попробуешь снова?» — спросил я, имея в виду его нападение на меня в загранье, на инициации. И он это понял. «Я убью тебя, просто, словно привет», — сказал он при других людях, «а перед этим, изувечу. Правда?» Я засмеялся. Его бесстрастное лицо напряглось. Было сложно понять, но, кажется, он злился. Похоже на прогресс. Угрожать члену своего клана при других соклановцах – это вызов. Но еще больший вызов – смеяться в ответ, высмеивать угрозу. «Северский», – меня за рукав потянул Степан. «Идемте, вас первый воевода искал», – явно солгал он. «Подождет», – перебил его Мстислав. От его зрачков по глазам начала расходиться чернота. «Бой! Слава, внучок!» Со стороны послышался теплый голос. Я мельком глянул туда. Неспешно к нам приближалась старушка Инна Михайловна. Рядом, отстукивая тростью, с заметным трудом шагал Святослав в сопровождении Виолетты. «В этом коридоре, что, медом намазано?» Тень глаз Мстислава втянулась обратно в зрачок. Он повернулся на родственников. Потом бросил на меня последний холодный взгляд и резко пошел в противоположную сторону. Долговязый поплелся следом. Степан тихо и едва разборчиво сказал мне: «Спасибо, ну что поддержал. Своих не бросаем», — кивнул я. Он аж смутился. Тут подошла Инна Михайловна со Святославом. «Ох», — спугнула я младшего внучка, — усмехнулась она и обратилась ко мне. «Рада видеть вас в добром здравии, молодой человек, и рада, что вы проявили себя вчера. Война показала, кто вы есть на самом деле. Рассчитываю, что это не первый ваш подвиг. Действую по мере сил». Но все же забрать кулон у моего поверженного внука было некрасиво. Ее голос резко стал жестче. «Пусть они никогда в этом не признаются, но я все прекрасно понимаю. Бабушка, не наседай на Руслана», — с улыбкой сказал Святослав. «Ты же знаешь, какой Мстислав бывает рассеянный. Он просто потерял твой подарок. Кто-то его нашел, а потом он попал к Руслану. Не так ли?» Он взглянул на меня. «Я взял его не у Мстислава. Это все», — твердо сказал я. Секунда тишины. Инна Михайловна хихикнула. «Пойдем, внучок. Молодой человек торопится, у него нет времени подыгрывать старой женщине», и как ни в чем не бывало пошла дальше. А Святослав сказал мне: «Вечером я пойду на прогулку, рассчитываю на твою компанию. Хочу обсудить с тобой пару твоих знакомых красавиц», и заковылял следом за Инной Михайловной. «Пару? Да я их знал, уже, наверное, с десяток. Конечно, никакой конкретики. Интриганы. Они все интриганы». Но Святослав явно имел в виду что-то неочевидное. Когда они ушли, Степан забубнил себе под нос. «Голова болит после таких разговоров. Ни черта не понимаю. Хорошо, хоть не мое дело. Как я был с ним согласен. Хорошо, когда не нужно голову таким забивать. Но иначе власть не строится. Нигде и никогда. Только через манипуляции, шепот в кулуарах и недосказанность владык. Хорошо, что у меня было чем занять голову. Так что я поспешил в свои покои, где разложил врученные Ратибором книги. И начал я с дара рода Севера. Немного устаревший язык, но смыслы были понятны. И в основном все написанное посвящалось применению северного хода. Но в целом все сводилось к раскачиванию объемов монорезерва и медитации в родовых землях. Там должно быть место силы. С его помощью можно запитать дар и открыть его новые грани. Что это значило, я не понимал. Разъяснений тоже нигде не было. Ардамун, который все это время просто плавал в воздухе рядом, только подтрунивал над тем, как я ломаю голову, но в конце концов дал дельный совет: место с силы, там и будет понятно про грани аспекты. Смысл ломать голову сейчас? Совершенно нет. Я со вздохом откинулся на кресло. Ну, в этом он был прав. И тут ко мне пришли. За дверью оказался Тигран, в сопровождении двух молчаливых гвардейцев, все такой же хмурый, все такой же безбородый и одноглазый, как в нашу последнюю встречу. Здесь могли восстанавливать глаза и конечности. Вот только далеко не все целители. Та же Людмила, скорее всего, не справилась бы. «Его сиятельство желает с тобой говорить. Иди за мной», — сказал Тигран, и мы пошли в самое сердце усадьбы, тронный зал. Молча стучали только сапоги гвардейцев. И мое сердце, чего таить, пока что я смутно представлял себе главу клана. Из того, что я однозначно помнил: зовут Ярослав, магический ранг, Витязь, то есть в ближнем бою он бы уступил Ратибору, да и в дальнем, пожалуй, тоже. Ардамун молча плыл следом. Он вообще не любил разговаривать на людях, стеснялся, но никогда бы в этом не признался. Центральная часть усадьбы была еще роскошнее, чем крыло, в котором я остановился. Пол выложен белым мрамором, колонны вокруг также из него. На стенах портреты предыдущих глав клана Яровых. Мы остановились перед дверьми. Позолоченные, на них красовался огненный человек, герб рода. «Веди себя сдержанно, но не заискивай, глава этого не терпит», — внезапно начал напутствовать Тигран, «даже несмотря на меня, грубить даже не смей. Что глава скажет, то и делай, так будет лучше для всех, даже если придется наступить на горло своей гордости». «Понял», — он скосил на меня видящий глаз. «Я останусь собой, это все», — он вздохнул, — «это твоя проблема, но лучше бы тебе не умирать, пока я не верну свой долг, так что удачи». «Благодарю, Тигран». Гвардейцы синхронно открыли двери передо мной, в просторный, темный зал. Мрак разгонялся только несколькими лучами белого света, бьющего из окошек на левой стене. Впереди стояли две фигуры, трона почти не было видно. «Может, ну его, ха, в битве было бы проще. Бей, да не давай ударить себя». А здесь я дал Ардамуну знак ждать, а сам твердым шагом зашел в тронный зал. Вдоль одной из стен стояли жаровни с горячими углями. Они дымили, но не черным дымом, а каким-то белым. Приятно пахло деревом. Двери за мной захлопнулись. Я прошел дальше и, за дымом, увидел трон на высоком постаменте. В центре, спиной ко мне, стоял Ратибор. У подножия трона стоял Мстислав, со своим привычным выражением лица. А на самом троне сидел мужчина. Он напоминал скалу, тяжелую, неподвижную, несокрушимую. Самим видом он олицетворял железную волю клана, которая готова сломать любого, кто бросит ей вызов. Под черной рубашкой даже в полутьме виделись очертания огромных мышц. Густая борода не прятала массивную челюсть. На руках перстни, в глазах зеленые огоньки, вспыхнувшие, стоило нам встретиться глазами. В остальном он даже не сдвинулся с места, словно был со своим троном единым целым. «Явился», — низким, могучим голосом произнес он. «Последний северский клан Яровых, последняя надежда своего угасающего рода». Ратибор обернулся с суровым видом и поприветствовал меня кивком. Я ответил тем же. «Оставьте нас», — велел Ярослав Яровой, глава клана. «Я поговорю с северским наедине. Он мой ученик», — тут же возразил Ратибор. «И отвечать он должен рядом со мной». Его голос был силен, но хозяином в этом зале был Ярослав. Это чувствовалось в каждом его слове, в каждом звуке. Он будет отвечать так, как я сказал. Или ты забыл, кто глава нашего клана, брат? Горящим взглядом Ярослав посмотрел на него, словно на преграду на своем пути. В воздухе повисла опасная напряженность. Мстислав сразу пошел прочь, на выход, вон, так велит тебе твой господин, Ярослав буравил Ратибора взором, или ты вздумал оспорить мое право на власть, нет, брат, сжал челюсти Ратибор, но не сдвинулся с места, тогда поступи правильно и подчинись, голос Ярослава смягчился, ты знаешь правила, учитель, я спокойно обратился к Ратибору, я хочу поговорить с главой наедине, как будущий глава рода Северских, Ратибор посмотрел будто сквозь меня. Тяжело вздохнул, хлопнул по плечу, ничего не сказав и пошел на выход, но напоследок бросил Ярославу предупреждающий взгляд, тот только улыбнулся, жестокой, неприятной улыбкой, хлопнул дверью Ратибор, как высоко ты метишь, сын убийцы, оскалился Ярослав, о, да он почувствовал себя львом напротив ягненка, как интересно, но я покажу ему, насколько он ошибается, на свое законное право, не больше, не меньше, ровно ответил я. Право держится на авторитете, но какой авторитет может быть у человека, чей отец убил собственного господина в спину? Что, впервые слышу, нахмурился я, верно, иначе тебя бы точно пришлось удавить, а не выращивать как мага клана, другие рода бы не поняли, внутри меня вспыхнула злость, но не время, еще не момент ее выпускать, я еще не знал, что именно он задумал, так что я стиснул зубы, потому что чувствовал, Ярослав лжет, либо говорит только часть правды, самую отвратительную часть, и это злило, не то, что отец Руслана что-то сделал, а то, что его сейчас оболгали, а Ярослав говорил дальше, поэтому ты живешь исключительно благодаря моей милости, мальчишка, но ты принес пользу, молодец, он два раза хлопнул в ладоши, за это ты получил награду, но отказался от нее с глупыми выводами, он засмеялся, но ты здесь не за этим. Кем бы ты ни был, я уважаю твою смелость и рвение, это лучшие качества воина. Зеленые огоньки его глаз вспыхнули еще ярче, как и раскалялся огонь моего гнева, постепенно, до критической точки. Медленно, будто смакуя каждое слово, Ярослав продолжил говорить, так что у тебя будет шанс взять место в жизни, но перед этим тебе нужно научиться покорности. Я знаю о твоей перепалке с Мстиславом, ты глубоко ошибся, когда посмел сломать ему руку и ногу, а еще хуже, что ты сделал это прилюдно, тут он злобно оскалился, все об этом знают, но делают вид, что нет, жалкие трусы, он ударил кулаком по подлокотнику трона, Ярослав подался вперед, на его лбу набухла вена, а огоньки в глазах стали яркими, как маленькие звезды, в голос примешался рык, но ты подчинишься, сегодня соберется совет родов, сразу после него Мстислав бросит тебе вызов на дуэль, ты примешь, а потом Мстислав сломает тебе обе руки и обе ноги, на виду у всех, ты на коленях вымолишь его прощение, он милостиво согласится, на этом ваш конфликт будет исчерпан, на коленях, молить, о прощении, я отбросил всю сдержанность, все барьеры, и дал своему гневу выход, исчезло все. Кроме моего врага, я сорвал со своей руки пространственный якорь, и пошел прямо на Ярослава Ярового, глава 17, шаг за шагом, я приближался, не отводя взгляда от зеленых огоньков, Ярослав замер, с распахнутыми глазами, он не боялся, нет, он был удивлен, и заинтересован, но даже не шелохнулся с места, когда я взошел на пьедестал его трона и остановился всего в полуметре от его самого. Опасная близость. Дикие звери бы сцепились на такой в смертельной схватке. Но он не двигался, только смотрел, ждал. Словно перед ним было увлекательное развлечение, а не смертельная угроза. Мой голос, звенящий сталью, разносился по тронному залу. Если ваш сын вновь бросит мне вызов, то я сброшу его на такую ступень позора, которую он не смоет даже победив сильнейшего мага империи. Не согласны? Хорошо, зовите гвардию. Прорычал я убью стольких, скольких смогу, а, может и вырвусь с боем, мой голос стал тише, но тогда клан никогда не забудет моего имени, даже если вы запретите его под страхом смерти, мана наполнила мои мышцы, а все внимание сконцентрировалось на Ярославе, я был в любую долю секунды использовать любую из своих сил, и, если потребуется, убить Ярослава любой ценой, но он не атаковал, он даже не злился, на его лице показалась жестокая улыбка. Как жаль, что такой наглый, безбашенный и рьяный мужчина не родился моим сыном. Он рассмеялся. Бросить вызов главе своего клана, который может убить его за один удар. Он всплеснул руками, искренне веселясь. Это безумие, настоящее безумие, но оно дьявольски подкупает. И тут он поднялся. Ростом он был невысок, примерно как Ратибор, но места в пространстве занимал много, не только из-за мышцы широких плеч, но и из-за идущей во все стороны ауры силы. Но я не отступил, остался на своем месте, не прекращая вдавливать его взглядом. «Мне не нужна ваша оценка», — процедил я сквозь зубы. «Это не важно», — отмахнулся он, задорно скались. «Действительно, будь хотя бы один из моих сыновей таким, как ты, я бы сделал его наследником, без раздумий». Увы, он досадливо сжал челюсти. «Все мои дети — бракованный материал, только Мстислав что-то может, но он совершенно бездушный. А вот ты, даже тут Артуру повезло больше». Он сжал кулаки. «Закончили с откровениями», — бросил я. «Вполне. Хорошо, Северский, мы убираем Мстислава. Ты хочешь боя с реальной силой? Хорошо. Твоим противником стану я. Плевать, что ты мне не по статусу. Я хочу испытать тебя в бою, а не в болтовне. Потому что болтать ты точно горазд». Его энергоканалы вспыхнули зеленым светом. Он ударил кулаком в свою ладонь, рождая громкий хлопок. Его голос зазвучал снова. «Сразу после совета родов, мы с тобой вступим в дуэль. Шансов у тебя нет, но твой дух, я буду сражаться с твоим духом, Руслан из рода Северских. Победишь, я отдам тебе в жены свою племянницу, Елизавету Яровую, самую желанную невесту клана. Проиграешь?» Его голос стал тихим, а взгляд будто пронзал. «Отправишься на корм, вместе со своей душой, в оплату нашей победы в войне». «Корм? С душой? Победы в войне? Он пытается сбить меня с толку? Сейчас мне не нужна жена», — заявил я. «За победу я хочу возвращение земель моего рода, вместе с родовым местом силы, артефактками, и все то, что Яровые забрали у нас». «Вот как?» — он хмыкнул. «Да будет так, Руслан. Победишь, станешь новым главой рода Северских, восстановленным в правах. Но знай, я не буду щадить тебя или отказывать себе в удовольствии проверить, насколько сильна твоя воля. Проверь, я перешел на ты», пристально смотря ему в глаза. «Заодно узнаешь, чего стоишь сам». Его пробило на безумный хохот. «Ты свободен, Руслан Северский. Я жду не дождусь момента истины». Он вернулся обратно в свой трон. Ардамун подлетел ко мне сразу же, как я оказался за дверями тронного зала. Здесь уже собралось несколько групп людей. Все аристократы клана, но из разных родов. Я узнавал каждый из гербов. Покровские, Соколовы, Стрельцовы. Съезд родов на совет уже начался. Я пошел на выход, не заводя ни с кем разговоры, хоть и чувствовал на себе множество взглядов. Моих знакомых здесь все равно не было, только Ардамун парил рядом со мной, подозрительно косясь вокруг. Но у самого выхода в коридор меня окликнул женский голос, со стервозными нотками. «Стоять!» Я равнодушно скосил взгляд в ту сторону. Высокая привлекательная женщина лет за 40, светлые волосы, приталенное красное платье, длинные белые перчатки и требовательные серые глаза. Она надменно спросила: «О чем ты говорил с моим мужем?» «У него и спросите», — бросил я и пошел дальше. «Наглец», — услышал я в спину, а уже через 20 минут наконец-то добрался до своих новых покоев и первым делом принялся штудировать книги. «Если я вступлю в бой с главой клана, то я должен быть готов ко всему. Ранг витязя. Я был силен, но такой уровень мне сейчас не свалить. Нужно оружие, нужна техника, которая даст мне кардинальное преимущество. Поэтому я принялся за книгу «Пространственное ведовство. От истоков к современности». Ведь Ратибор говорил, что маги могут изучать разные техники своей стихии. Там должно быть нечто боевое. Но, увы, все техники стихии пространства можно было применить по-боевому только опосредованно. Переместить бомбу, например. Никаких магических клинков или огненных шаров. Нашел. Располовинить. Были техники пространственного разрезания, когда телепортировался не весь объект, а его часть, половина или треть. По описанию они требовали искуснейшего владения стихией пространства и были очень требовательны к мане, но эффективность поражала. Однако главной загвоздкой было время на освоение техники, от года до двух ежедневных тренировок, что делало ее совершенно бесполезной в моей ситуации. Но моей главной силой были и оставались формы зверей. Где бы достать достаточно могущественную тварь, чтобы раскачать форму мантикора или найти новую? Мой взгляд плавно перетек на мирно спящего Ардамуна. Он лежал на облюбованной люстре, которая держала его вес, и свесил вниз свой хвост. Хаем, нет, его поглощать бесполезно, энергии мало, Да и контракты я не нарушаю, хотя в стандартном было много лазеек, которые я отлично знал. Так что единственный путь – в загранье. Но в военное время это может стать роковой ошибкой. Да и никто не пустит меня туда через портал клана. Опять же, из-за войны. Значит, что остается? Стратегия, которая позволит мне победить. А что, если меня осенило? Я же уже владею техникой перемещения объектов. Почему бы не использовать северный ход как пространственное разрезание? Землю он рассекал запросто, а значит и с обычными объектами должен справиться. Я растолкал своего ледяного вирма, и мы пошли на тренировочную площадку. На парковке было множество новых машин приехавших членов клана. С охраной. Может, Тим и Алиса тоже здесь? Тим наследник. Может, его тоже взяли на совет. Но смысл с ним встречаться? В наш последний разговор он сказал, что мы будем конкурентами. На части тренировочной площадки отрабатывали свои действия гвардейцы, автоматчики и мечники. Как заходить, как стрелять, как перемещаться малыми группами. Я не стал им мешать и выбрал место в сторонке, где как раз было несколько поваленных прорывом старых деревьев. Их я и выбрал в качестве снарядов. Но сначала нужно было научиться экономить ману при использовании северного хода. Ее расход зависел от расстояния, на которое перемещается объект, и от объема пространства. Ранее я всегда берег объект или человека, которого перемещал. На это, соответственно, тратилось больше маны, чтобы взять дополнительный объем пространства. А мне нужен самый минимум. И я приступил к отработке. Сначала просто попытался переместить камень на север, самый мелкий, с минимальным пространством вокруг. Получилось просто. Потом я попытался телепортировать частицу уже целого объекта. И вот тут начались трудности. Вырвать части с крупной плотной материи не выходило. Причем дело было не в нехватке маны, а именно в рассеивании внимания. Просто мой северный ход отказывался крушить плотную материю, но при этом почву телепортировал спокойно. Может, дело в моем собственном восприятии? Выругавшись после нескольких неудачных попыток, я сел в стандартную для стихии пространства медитацию. Просто ощущал пространство вокруг себя, старался его почувствовать. Я и раньше так делал, на полигоне, но без большого рвения. А сейчас от этого, возможно, зависела моя жизнь. Потому что такую зверюгу, как боевик ближнего боя в ранге Витязя, просто так не свалить. Я ощутил пространство вокруг себя, затем над собой, под собой, настроился на землю, прощупывая каждую песчинку. Это, на самом деле, крайне увлекало. Когда ты идешь вниз, под землю, ощущая каждого червя или крота, а там, внизу, провал, огромная яма, в которой пульсировало нечто, нечто сильное и живое. А потом я ощутил на себе его внимание, и тут в мою голову стали передаваться спутанные мысли, среди которых я распознавал слова «кровь беглеца», оно звучало как приглушенный голос на фоне радиопомех. «Я видел тебя, их глазами». Я сосредоточился и передал ему свои мысли, что ты узнаешь скоро и навсегда, чьими глазами ты меня видел. И тут же помехи многократно выросли, а мое ощущение пустоты под территорией усадьбы будто начало выдавливаться оттуда плотной чужеродной маной, пока не вытолкнуло меня на верхний слой почвы. «Все в порядке?» – спросил рядом Ардамун. «Да», – хмуро ответил я, вытирая пот со лба. «Просто интенсивная тренировка». Он завис перед моим лицом и серьезно сказал: «Я тоже это чувствую. Не очень сильно, но оно прячется там под землей». Он указал нам под ноги. «Есть мысли, что это?» «Ни одной», он покачал головой. «Но лучше держаться от него подальше. Мне не понравилось то, что я там почувствовал». Я кивнул. «Мне тоже». Еще пару часов я просто пытался ощутить одно из деревьев, чтобы потом раздербанить его на куски. Но к концу тренировки моим успехом стала только его телепортация в другое дерево. На этом я остановил тренировку. Нужно было взять передышку. Я пошел в сад, где практически никого не было, кроме патрулей гвардейцев, дежуривших от шпионов, и парочки, Святослав и Виолетта. Святослав пригласительно помахал мне рукой, приглашая присоединиться к их прогулке. Я вспомнил его слова про двух красавиц. «Доброго дня», — кивнул я ему, а потом повернулся к Виолетте. «И тебе, красавица». Она только учтиво поклонилась. «Хватит уже соблазнять мою верную служанку», — засмеялся Святослав, а потом поморщился. Смех в его положении был весьма болезненным. «Я рад, что ты составил мне компанию, потому что тебе будет интересно узнать об их судьбе». «Чьей?» «Покровских, Людмилы и Анны». «Ах, вот оно что», — «С ними что-то случилось?» «Да», — кивнул Святослав. «Незадолго до нападения Морозовых, мой отец отправил к ним человека с предложением помолвки Анны и Мстислава. А сейчас, когда глава рода Покровских прибыл на совет, он заявил, что обе сестры просто сбежали, и он не знает, где их искать». «Очень правдоподобно», — сказал я с сарказмом. «Именно. Скорее всего, он их и надоумил сбежать. Снабдил всем необходимым и отпустил на волю, чтобы не связывать жизнь младшей с моим чудовищным братцем. И правильно сделал, потому что от этого выигрывают все, включая моего отца. Нет нужды заключать брак внутри клана», — кивнул я. «Тем более для потенциального наследника. А при этом сами девушки окажутся далеко». «Именно. И преследовать их никто не будет, сославшись на военное положение. Так что если тебе была интересна их судьба, то теперь ты в курсе». Я невесело усмехнулся. «Жаль, с Людмилой мы так и не попрощались нормально. Возможно, мы так и не встретимся. Хотя она даже чуть запала мне в сердце. Нет, скорее, просто запомнилась. Но лучше они начнут новую жизнь где-то подальше от этого клана. Тем более, что толковые целители никогда без хлеба не останутся. А еще, начал Святослав, моя матушка крайне недовольна твоим непочтительным поведением». Он расплылся в кривой ухмылке. Ей было крайне любопытно, о чем вы говорили с отцом. «Так это она, та милая женщина, ты хотел сказать, стерва?» «Да, это она. Прощупывала тебя на удобность. Ты ей до этого не нравился, а сейчас и подавно. Зато бабка к тебе более чем благосклонна. А когда узнает, что моя мать тебя не выносит, ты вообще станешь ей очередным внучком. У них конкуренция?» «Именно», — хмыкнул он. «Мать думает о себе и чуть-чуть о родном клане князя-наместника. А бабка о чем думает, она не знаю даже я. Из всех, кто находится в этой усадьбе, она, пожалуй, опаснее всех, кроме моего отца, Ратибора и разъяренного управляющего. Паучиха, которая опутала все своей паутиной. Как мрачно ты говоришь о любимых родственниках». Он хмыкнул. «Это не отменяет моей любви к ним. Просто нужно иногда видеть сквозь эмоции и называть вещи своими именами. Иначе ничего не получится». В этом я был с ним полностью согласен. И тут задал вопрос. «Ты не знаешь, что находится под территорией усадьбы? Примерно, где площадка?» Он задумчиво посмотрел в ту сторону. «Нет, ничего такого. А что, любопытно, то, что там есть что-то живое и разумное, я говорить не стал. Слишком непонятно, во что иначе может вылиться. На ум приходят только прошлые члены рода», — внезапно заговорил он. «Что там похоронен кто-то?» «Нет, под землей не ощущалось некротической энергии. Там было нечто живое». И тут свой голос подала Виолетта. «Хранитель рода. Он есть у каждого рода и черпает свою силу из его живых членов, а также связан с родовым древом. Считается покровителем рода и всех, кто в нем состоит». Но Святослав не согласился. «Это все просто легенды, Виола. Будь у нас такой хранитель, мы бы о нем знали и использовали. А так просто россказни. Научно и практически его существование никем не было подтверждено. Но это же не значит, что его нет. По крайней мере, здесь точно что-то есть». Она нахмурилась. «С чего ты взяла? Вы забыли? Ангелина ведь рассказывала, что встретила в том святилище». И тут Святослав болезненно поморщился и отвернулся. Да и Виолетта замолкла. «Вот и он!» — раздался со стороны воинственный возглас. Двое высоких светловолосых парней показались из-за живой изгороди и двинулись к нам, с самым серьезным видом. Тот, что пошире в плечах, двинулся на меня как таран. «Что ты сделал с моими братьями, Северский? О чем ты?» — спокойно спросил я, готовый разогнать ману в любой момент. Я присмотрелся к его одежде и увидел на груди сокола с молнией, герб рода Соколовых. «Аскольд Исова, из-за тебя они выбыли с инициации. Ха, знал бы он, насколько им повезло, что они отделались только этим». «Не повезло, бывает», — я пожал плечами. «Бывает, ты был даже без родового личного оружия. Ту сказку с Мантикорой пусть кому-нибудь другому рассказывают. Я в нее никогда не поверю. Они до сих пор с трудом узнают собственных братьев и нашу мать». Тут второй Соколов подошел и придержал его руками. «Для начала представьтесь, господа», — серьезно сказал Святослав, обводя обоих взором. Второй Соколов, который был поспокойнее, представился сразу. «Мое имя — Иван, а это мой троюродный брат, Дир. Извините нас за его вспыльчивость, он иногда мало думает, но много делает». «Мало думаю», — Дир вырвался из хватки Ивана. «Северский вышиб из моих братьев разум, а мне предлагаешь это просто стерпеть. Ты хочешь разобраться в дуэли?» – спокойно спросил я. «Без проблем». Дир сделал шаг вперед и посмотрел мне прямо в глаза. «Да, Северский, давай дуэль, не магическую, на огнестрельных пистолетах. Осмелишься». Глава 18. Огнестрел, я им не владел, а Руслан обладал только базовыми навыками, которым их обучали. И то, всего несколько часов. Но было ли это поводом отступить? Ха, наоборот. Чем сложнее ситуация и выше риски, тем быстрее человек учится. К тому же, это был дополнительный повод посмотреть, на что я буду способен как маг пространства. Даже не используя магию, я прекрасно ощущал расстояние и обладал точным глазомером. Это было будто вшито на подкорку. «Принимаю», — спокойно ответил я. «Сегодня, сейчас, вы с ума сошли», — стукнул тростью Святослав и кривым шагом вклинился между нами. «Огнестрельные дуэли без защиты — это огромный риск. Я готов на все, чтобы защитить честь своего рода и отплатить за преступление против Аскольда Исова», — напряженно сказал Дир. «Даже если мне придется вступить в бой с самим первым воеводой», — я хмыкнул и с иронией сказал. «До него тебе еще дорасти надо. Хватит болтать. У нас мало времени, скоро начнется совет родов. А я не хочу, чтобы наши выстрелы помешали принимать решение о судьбе клана». Я качнул головой в сторону стрельбища, которое находилось рядом с тренировочным лагерем, и пошел туда. Дир без задержки двинулся следом. «Безрассудные», — сказал вслед Святослав. Иван Соколов, который последнюю минуту только растерянно наблюдал за нашим разговором, резко рванул куда-то в сторону. «За старшими побежал? Ха! Мы прошли в арсенал гвардии, где запросили у заведующего офицера пистолеты для тренировочных стрельб. Вообще, они предназначались для гвардии, но аристократам обычно не отказывали. Вот только офицер сразу заподозрил неладное и стал запрашивать письменное разрешение. От кого? Он и сам не знал, но упорно отказывался брать на себя ответственность за выдачу нам оружия. Дир на повышенных тонах начал требовать от него немедленно выдать нам пистолеты, но от этого офицер только сильнее заупрямился, а я стоял и смотрел, как они собачатся друг с другом. Дир напоминал бешеную собачонку, которая без остановки лаяла, а офицер, скромного здоровяка, который пусть и не боялся собачонки, но решительно не хотел ее трогать. Спустя несколько минут их ругани, за нашей спиной отворилась дверь, и в оружейную зашел подтянутый мужчина с боевитой улыбкой, коротко стриженный, со скуластым лицом, на котором было несколько белых шрамов, лет за 30. На его груди был герб Соколовых. Дир, увлеченный своей яростной тирадой, даже не заметил его, и первым же делом вошедший влепил ему смачный подзатыльник, из-за чего я не сдержал смеха. Дир с округленными глазами обернулся и сказал: «Дядя, ну что, балбес мой, племянник дорогой, очередную дурость решил выкинуть», — улыбнулся вошедший белоснежными зубами, а затем резко повернул ко мне голову и также резко протянул руку для рукопожатия. «Будимир Соколов, рад встрече, Руслан, приручитель вирмов, это так меня прозвали», — я пожал протянутую ладонь и ответил: «Взаимно. Мой балбес-племянник теперь и тебе досаждает, не так ли? Он лишил моих братьев ума и обесчестил наш род», — запротестовал Дир, за что получил еще один подзатыльник. «У этих балбесов этого ума не больше, чем у тебя самого. Чего там лишать?» — хмыкнул Будимир. «Вы что, стреляться собрались?» «Да». Из-за его спины показался Иван Соколов. «Ах ты, подлюка, стукач несчастный!» — попер на Ивана Дир, со сжатыми кулаками. «Шлеп! Подзатыльник номер 3. «Дядя, прекрати меня позорить!» — возмутился Дир, потирая затылок. «Сам себя не позорь, балбесина!» «Шлеп! Шлеп!» Несчастный Дир аж отступил назад и закрыл затылок руками. А Будимир добавил: «Повзрослей уже и прекрати искать приключения на свою задницу. Весь в моего брата, такого же дурня. Не говори так о моем отце». «Шлеп! Шлеп!» Подзатыльники пошли одни за другим, напрочь сметая оборону Дир. «Ну-ка, цыц, балбес, будь мой братец не дурнем, не полез бы в болото, когда я говорил ему, не лезь в это подозрительно тихое болото, когда у нас шла война с болотовыми. Послушался бы меня, может, остался бы с волосами и всеми пальцами». Дир нахмурился, скрестил руки на груди и отошел в сторону, как надувшийся ребенок. И тут бравый воспитатель Будимир заговорил со мной. «Руслан», — голос был бодрый, как у прирожденного оптимиста, — «ты-то зачем согласился? Судя по твоим делам, ты вовсе не дурак, или просто везунчик. А на кого похож?» — с ухмылкой спросил я. «Экий ты ловкий, шельмец, съехал с темы», — засмеялся Будимир, по-дружески хлопнув меня по плечу. похож ты на своего отца, вот на кого, и тут же нахмурился, посмотрев перед собой расфокусированным взглядом. Он мне жизнь спас на прошлой войне, пусть потом и ладно, не будем об этом, и снова растянулся в задорной улыбке. Затем рывком он оказался перед заведующим офицером и заявил: «Выдайте этим молодым сударям пистолеты, они желают стреляться». «Господин, не положено для дуэлей». «Тогда выдайте мне и моему племяннику, для отработки стрельбы перед боевыми действиями. Все риски я беру на себя». Будимир оперся обеими руками на стойку и подался вперед. «Иначе мой бесноватый племянник все равно найдет способ достать господина Северского». «Я не достаю», — возмутился Дир, но на него никто не обратил внимания. Офицер же оставался непреклонен. «Не имею права, господин Соколов». Будимир вздохнул. «Что же, вы сами все слышали, молодые люди. Правила не на вашей стороне, а значит, попробуйте убить друг друга в другой раз». И широким шагом пошел на выход. Оставалось только хмыкнуть и тоже пойти дальше. Возмущенный Дир потопал следом. Но снаружи Будимир уже держал в руке два легких пистолета. На его плече сидела белая обезьянка-циклоп с полупрозрачной кожей. Она становилась то плотнее, то прозрачнее. Релантов фантом. Редкая зверушка, зато способная устанавливать телепатическую связь с другими разумными существами и проходить сквозь стены. Любимый фамильяр магов-воров, потому что он точно так же мог ненадолго делать бесплотными и некоторые предметы, как эти пистолеты, которые Будимир протягивал нам. Вот проходимец умыкнул оружие из кланового арсенала с помощью Рейлантова фантома. «Дядя, последним из арсенала вышел Иван. Ты должен был остановить это безумие, а не подыграть ему. Но-но, дорогой племянничек какой-то там степени родства». Нравоучительно поднял палец Будимир. «Лучший способ разрешить конфликт между двумя мужчинами – дать им выяснить отношения. Иначе это может превратиться в кровную вражду на поколение вперед. Тебе оно надо?» Иван нахмурился и неуверенно сказал: «Ну, нет, вот и все. Тем более, это не пистолеты, а так, пукалки, чтобы гонять белок». Будимир протянул один мне, другой Диру. «А я, судари, буду распорядителем вашей дуэли». Через несколько минут мы стояли на стрельбище, в 30 метрах друг от друга. Достаточно далеко, чтобы попасть было непросто, но достаточно близко, чтобы убить, если попадание будет удачным. Мое тело знало основы, как держать пистолет, как целиться, но этот навык не был отточен до совершенства, тогда как в каждом движении Дира виднелась совершенная техника. Он-то владел этим оружием, потому и вызвал меня на стрелковую дуэль. Не слишком благородно, но так даже интереснее, потому что я прекрасно чувствовал пространство между нами, даже не используя магию. Нужно только пристреляться, одного залпа хватит, в голову не целиться. Стрельба по команде, дуэль до тех пор, пока вы можете держать оружие, начинает господин Северский, объявил Будимир и поднял руку, а потом резко опустил ее. Начинайте. Выстрел. Гром. Земля у ног Дира приняла пулю, разлетевшись облаком пыли, но все шло по плану. «Теперь ты, Дир», — объявлял Будимир. Стрельба, гром, свист, боль, пронзившее ухо. По нему потекло что-то теплое, но я даже не моргнул, только ухмыльнулся. Сердце бешено колотилось от осознания промчавшейся в нескольких сантиметрах смерти. Однако я любил это чувство, потому что в очередной раз победил старую с косой. «В голову не стрелять», — взъелся Будимир. Однако Дир не отреагировал. На его лбу сложились напряженные складки. Я сконцентрировался на положении своей руки на движении воздуха, на том, как моя пуля промчалась несколько секунд назад. Мой пистолет принял идеальную позицию. «Руслан, стрельба!» — крикнул Будимир. «Выстрел!» Болезненный крик, брызги крови и рухнувший в землю пистолет. Дир с шипением прижал простреленную руку к телу. Я опустил оружие. «Дуэль закончена. Победитель — Руслан Северский», — объявил Будимир. «А теперь, господа, пожмите друг другу руки». «Он прострелил мне ее», — кряхтел Дир. «Не ной, ты же мужчина», — заявил Будимир, подходя к нему с зельем. «Видимо, исцеление ран». Он взял руку племянника и ловким движением пальцев извлек пулю, игнорируя стон боли. Потом залил рану зельем и приложил поверх дощечку с вырезанной на ней магической печатью. Там вспыхнуло светом, который тут же осветил рану, залитую зельем. Повреждения затянулись за считанные секунды, а дощечка превратилась в прах. «Теперь все ваши конфликты разрешены», — сказал Будимир. «Дир, можешь идти». «Не разрешены», — процедил Дир, бросив на меня недружелюбный взгляд. «Он может сколько угодно вешать вам на уши всякую лапшу, но я знаю, что это из-за него, мо. Подзатыльник Будимира заткнул его, а быстро подошедший Иван поспешил увести Дира подальше, пока тот ни снова не наговорил лишнего. Будимир проводил его взглядом. «Я слушаю», — спокойно сказал я, протягивая пистолет Будимиру. «О чем вы хотите поговорить?» «Отослав своих племянников, иначе бы мы не остались вдвоем». «Ты наблюдателен», — всякая добродушность исчезла из голоса Будимира. Он повернулся на меня, в его светло-голубых глазах отражалась тяжесть, такая, которая была только во взгляде воина. «А сейчас я хочу услышать, что на самом деле случилось с Савелием и Аскольдом, без лжи». «Так-так, выходка Аскольда и Савелия разве была санкционирована не со стороны их рода? Назовите хоть одну причину доверять вам», — сказал я открыто. «Значит, произошедшее требует доверия, как и любая неудобная правда. Аскольд и Савелий напали на тебя, я попросил у вас причину, Будимир, а не игру в угадайку». Мой голос стал тверже, и ему это не понравилось. «Ты подходишь к очень опасной грани, Руслан. Мало что отделяет тебя от проблем еще и с нашим родом, не говоря о кознях в этой усадьбе, о которых мы тоже прекрасно осведомлены. Я тебе не враг, как и все Соколовы пока что. Причину. Я жду причину», — выделил я последнее слово. Лицо Будимира стало бесстрастным, как камень, но в глазах читалось недовольство. «Ждешь причину? Хорошо», — жестким голосом заговорил он. «Глава нашего рода сегодня будет говорить с Ярославом, главой клана, чтобы он согласился передать тебя для дачи показаний. С пристрастием, разумеется. Я уговорил дать мне один день, чтобы решить этот вопрос миром. Ведь мне нужен только ответ. Зачем ты впрыснул в моих племянников микродозу яда мантикоры и что хотел скрыть? Потому что от рода они получили только одно указание – пройти с тобой инициацию». Я хмыкнул. Он не лгал. Я видел это по глазам. По крайней мере, напрямую. Теперь я хотя бы знал, что Соколовы тут не причастны. По крайней мере, стоящие передо мной. Я ответил. Им нужно было, чтобы я отказался от инициации. Не вышло. Того, кто выдал им это задание, они не назвали. Даже под страхом смерти. С каждым моим словом он хмурился все больше и больше. «Все, да, как ты победил их и мантикору, это уже вас не касается». Секундная тишина. «Попробует продавить, хорошо», — кивнул он. «Тогда на этом мы закончим. Но перед тем, как ты уйдешь, у меня есть для тебя одна вещь. Я хотел вручить тебе ее сразу после инициации, но мы так и не пересеклись». Он вытащил из кармана небольшой предмет, простенькое кольцо из серого металла, идеально гладкое, без малейших царапин. «Возьми, что это?» Я осмотрел его. «То, что однажды попросил меня передать мой хороший друг. За то, что однажды спас мою жизнь», — ухмыльнулся он и вложил кольцо мне в руку. «Сказал, оно поможет тебе, если у тебя будет необычная стихия». «Какая именно?» Он не уточнил, но стихия пространства явно подпадает под этот критерий. «Отец Руслана». Будимир упоминал, что именно он спас его жизнь. У меня в горле пересохло. Хотя я не должен был ничего чувствовать к этому человеку, но сейчас меня пробрало до дрожи. Неужели эта память Руслана так наслоилась на мою, что во мне стали проявляться частички его личности? «Это все, что этот человек хотел передать, все, о чем просил именно меня», — спокойно сказал Будимир. Его взгляд вновь уставился в пустоту, вспоминая что-то. «Хороший он человек был, а, может, есть и сейчас». Он лихо подмигнул. «До встречи, Руслан. Будешь в родовых землях Соколовых, дай знать через любого из слуг». Мы пожали друг другу руки и разошлись. Он в сторону усадьбы, а я сжал это неприметное кольцо отца. Рассмотрел на солнце. Ничего. Надел на палец и все так же. Ничего необычного. Только было мне маловато. Тогда я подал в него каплю своей маны. Дрожь. Вибрация. От него пошла мощная волна маны, всколыхнувшая всю энергию внутри моей энергетической системы. Затем, словно десятки невидимых нитей, прошили мою кожу и плоть, погружаясь внутрь тела. Я попробовал стянуть кольцо, но оно, зараза такая, намертво прилипло к моему пальцу, словно вросло. Вибрация усиливалась. Она пошла по этим невидимым нитям, передаваясь потом в энергетические каналы, моноядра и саму кровь. Я ощутил непроизвольное раскрытие моноядер. Похоже на то, что было при пробуждении дара. Усилием воли я приостановил этот процесс. Пусть при этом и было такое чувство, что я сдерживаю давление каменного валуна. Быстрым шагом, насколько я мог, поспешил скрыться за ближайшими деревьями. Чуть придавленные к земле, они еще лучше скрывали меня от других взглядов. Не дойдя нескольких метров до сигнального контура усадьбы, закопанного в землю, Я позволил маноядрам раскрыться, а потом меня захлестнула эйфория. Мановолнами запустилась по моему телу. Она растекалась внутри жаркими ручьями. Они наполняли силой. Они давали чувство могущества. Оно переполняло меня, как растущая внутри каждого маноядра звезда. Пульсируя, обостряя все чувства, мана просочилась сквозь мою кожу, наполняя весь воздух вокруг меня бирюзовыми частичками, похожими на туман. Но каждая из них была частью меня, как палец, язык или кончик носа. И с их помощью я трогал все окружающее пространство. Мало, мне было мало. Зачем трогать, если я мог повелевать? Повинуясь моей воле, бирюзовый туман проник сквозь кору лежащего на земле древесного ствола, легко, будто вода в губку. Я вспомнил, чего хотел, вспомнил, что было мне необходимо. Северный ход, древесный ствол стал меняться. Маленькие кусочки дерева просто исчезали с него и появлялись на север от меня, укладываясь на земле в ровную линию, без звука, без света, будто сотни невидимых червей прогрызали дерево, стачивали его, пока не осталось ничего, кроме полосы равномерных древесных кусков, ведущих на север. Это был пик и конец. Бешеная пульсация внутри меня успокоилась, а бирюзовый туман втянулся обратно в мое тело. Течение маны в энергоканалах стало сглаживаться. Вот, значит, что. Я посмотрел на кольцо. Оно изменилось в размерах, идеально подстроившись под размер моего пальца. Теперь я мог его снять без проблем. Оно легко соскальзывало, когда я хотел, и плотно сидело, когда я хотел. Теперь это мой личный родовой артефакт. Я положил кольцо на другой поваленный ствол и отошел. Все это время я ощущал его, как часть своего тела. Это было еще более странно, чем тот бирюзовый туман. Затем я отдал мысленный приказ, и кольцо влетело мне в руку. «Но как тебя зовут? Ведь у вас же есть имена?» — спросил я вслух. И тут же все мои мысли вытеснил громовой голос, идущий будто из самых глубин разума. «Родовая память. Пробуждение. Глава 19. Потомок обнаружен. Стихия. Пространство. В качестве наследника силы. Принят». Раскатом голос звучал в моей голове, а я стиснул зубы, потому что это было слишком громко. Настолько, что он перекрикивал даже мои собственные мысли. «Что ты, пустота, тебя подери, такое и говори потише, пока моя голова не разлетелась, как разбитый арбуз». Процедил я вслух. «Принято. Адаптация под носителя. Наследник силы, Руслан Северский, воспринят в качестве последнего носителя исконной родовой стихии. Что ты такое? Кольцо — дух родовое древо, носитель памяти и воли рода Северских. Имя — Нардур. Ты в кольце, кольцо, проводник ментальной связи. Местоположение Нардура отсутствует. Нардур связан с родовой информационной системой, не проявленной в материальном пространстве. Тогда как ты существуешь? Основой для существования Нардура является род Северских. Пока живы они, хотя бы в количестве одной единицы, будет существовать род Северских и Нардур. Это ты дал мне возможность использовать ману вот так. Я выпустил перед собой сгусток бирюзового тумана. Верно. Нардур помогает концентрировать ману для более эффективного применения. Отменить? Нет, наоборот. То, что надо. Я прислушался к Нардуру. Он звучал как стандартный дух-хранитель, с защитами в него информационными программами. Искусственный разум, под определенные задачи. Какие у тебя цели? Поддержать существование рода Северских, не допустить его исчезновения, уменьшить вероятность его исчезновения. Я усмехнулся. Судя по всему, справляешься ты не очень успешно. Оценка корректна. Причина. Невозможность взаимодействия с членами рода, не несущих в себе исконную стихию рода, пространство. То есть, если тебя возьмет Северский с другой стихией, ты будешь просто кольцом, верно? Но при этом, пока Северские существуют, вне зависимости от стихии, существуешь и ты, верно? Ты можешь сказать, сколько членов моего рода осталось в живых? Больше одного. Для более подробного ответа не хватает данных. Связать меня с родовым древом можешь? Связь с родовым древом может осуществить лишь действующий глава рода, признанный большинством других членов рода совершеннолетний мужчина. Значит, от тебя толк только в том, что ты дал мне силу лучше управлять своими способностями. Оценка не очень корректна. Нардур носит в себе память предыдущих носителей из рода Северских, имевших стихию пространства. И кто был последним? Погибший 232 года назад маг Александр Северский. Я вздохнул. Значит, ты у нас фокусировщик маны и урезанный родовой архив. Я хмыкнул. Но это гораздо лучше, чем ничего, Я сжал руку в кулак, особенно благодаря первой функции. Бирюзовый туман вылетел вперед, повинуясь моей воле. Затем окутал лежащий на земле валун и по моему приказу стал проникать внутрь него. Это было заметно сложнее и дольше, чем с деревом. Но все же я смог наполнить камень своей маной, а затем частично изрешетить его северным ходом. Пришлось поднапрячься, но результат был достойным. Если у меня получится проделать то же самое с Ярославом Яровым, то победа в дуэли будет за мной, так же как титул и родовые земли. Для этого даже не придется воевать с его кланом. Ха, хотя эти мысли иногда посещали меня, как один из вариантов будущего. Лет через 5, если бы не сработали более дипломатичные методы. Отлично, вот только что-то я давно не видел Ардамуна. Эта холодная змеюка в последний раз показывалась в поле моего зрения, когда мы отправлялись на стрельбище с Соколовыми. Он что-то высматривал, паря над лесом. Может, охотился на какую-нибудь птицу или белку, хотя для пропитания ледяные вирмы предпочитали чистую энергию, но при этом страстно любили охоту, как и любые хищники. Надо бы его отыскать. Я сосредоточился на своей руке, с помощью которой заключил договор с Ардамуном, и подал ману в точку, где мы соприкоснулись. Ощутилось покалывание, словно от легкого тока, а потом в эту точку будто стал втягиваться легкий теплый ветер. Так определялось направление, в котором находится фамильяр. Я двинулся по пути. Пришлось скачком пересечь сигнальный периметр усадьбы, потому что Ардамун залетел дальше в лес, но нашелся он довольно быстро. И когда я его увидел, то даже не знал, смеяться мне или сгорать от стыда за своего фамильяра. Высокое дерево, дупло, из которого торчал, извиваясь как червяк, хвост Ардамуна. Голова, соответственно, находилась в этом самом дупле. Оно уже покрылось ледяной коркой. «Ардамун, ты что, застрял?» — громко спросил я. Тут же его хвост остановился. Послышалось приглушенное. «Что за забредятина? Я просто ищу спокойное место, где вы, человечишки, не будете мешать мне предаваться мыслям. Правда?» Я скрестил руки на груди и покачал головой. «Значит, поможешь тебе не нужна?» «Разумеется, нет». Он нервно дернул кончиком хвоста. «Хорошо, тогда как отдохнешь, возвращайся в усадьбу». И я сделал несколько громких шагов в сторону поместья. «Стой!» Я ухмыльнулся и остановился. «Что-то еще?» «Да, вытащи меня, я застрял». Северный ход на такую ерунду я тратить не стал. Напитался маной, принял частичную форму зверя, с когтями. Поднялся на это дерево и парой крепких ударов просто пробил место по краям дупла. Нанес дереву минимум повреждений. Зато Ардамун быстро выскочил из своего плена и закружился вокруг. «Молодец, человек, ты прошел мою проверку. Теперь я буду знать, что на тебя можно рассчитывать. Разумеется, это все была маленькая хитрость, чтобы проверить, насколько ты надежный партнер». Я скептично посмотрел на него. Он пару раз моргнул, но сделал вид, что не заметил.